Царевна из пещеры. Было это так давно, что никто уже и не помнит, когда именно. Но вышло так, что один высокомерный царь отправил свою жену с двумя малыми дочками обратно в ее родительский дом, а сам взял в жены дочь могущественного раджа-хираджи. На изгнанницу с детьми, которую сопровождали лишь несколько стражников, по пути домой напали и бандиты. Они безжалостно расправились с охраной бывшей царицы и ограбили ее саму. Больших усилий стоило ей спасти свою жизнь и жизнь своих дочерей. Царица смогла найти убежище в пещере, скрытой густыми зарослями, и они укрылись там от преследователей. Там они и остались жить, питаясь тем, что давал им лес. Жизнь бедной женщины была очень тяжелой. С утра до вечера она искала разные коренья, орехи и ягоды, чтобы накормить девочек. К тому же она плела циновки, ведь не спать же им на сырой земле. Прошло много лет. Дочери бывшей царицы выросли и стали настоящими красавицами. Вот только по характеру сестры были полной противоположностью друг друга, словно день и ночь. Старшая пошла в отца и стала злой и высокомерной, а младшая была похожа на мать, такая же добрая и скромная. Как-то раз, бродя по лесу в поисках пищи, изгнанная царица наткнулась на израненную слониху с маленьким слоненком. Добрая женщина сжалилась над бедным животным и заботливо промыла слонихе раны отваром из целебных трав. Слоненка же она напоила кокосовым молоком. Когда слонихе стало легче, она отправилась вслед за своим стадом. Спустя некоторое время, когда женщина набирала воду из ручья, она услышала удивительный голос, похожий на перезвон серебряных колокольчиков, и вздрогнула от неожиданности. «Не бойся», — прозвенел голос, — «я дух этого леса и хочу отблагодарить тебя за твою доброту и облегчить тебе жизнь. Ты проявила милосердие и помогла слонихе и ее детенышу. И отныне стоит только тебе или твоим детям позвать на помощь дикого слона, как они, по моему приказу, сделают все, чтобы выручить вас». И с этого дня бывшей царице и ее дочкам стало гораздо легче жить в лесу. Теперь им не надо было долго искать пропитание. Орехи и плоды буквально падали им под ноги, а рыба в ручье сама плыла им в руки. Дикие звери стали обходить их пещеру стороной, и изгнанницам не нужно было больше опасаться за свою жизнь. Однажды в лесу разразилась ужасная гроза. Под порывами неистового ветра гнулись деревья, и из черных туч нескончаемым потоком низвергались ливни. Спасаясь от непогоды, один погонщик заблудился в лесу и ненароком набрел на одинокую пещеру, где жили отвергнутые царем жена и дочерь. Увидев двух красавиц, погонщик решил, что попал к демоницам и нашел свою погибель, поэтому решил затаиться и не выдавать своего присутствия. Вскоре из их разговоров он понял, что зря опасался за свою жизнь, но все же решил остаться незамеченным. Как только буря стихла, погонщик покинул это место и поспешно вернулся в город, чтобы доложить обо всем царю. «О мой господин!» — поклонившись, сказал погонщик. «Сегодня в лесу мне довелось увидеть самых прекрасных девушек на свете. Их походка завораживает, словно движение танцовщицы. Волосы подобны черному шелку, а глаза сверкают, словно драгоценные агаты. И да простит меня повелитель за столь дерзкие слова, но ни одна царевна не сравнится с этими красавицами». Восторженную речь погонщика слышал и младший брат властителя. «Утром ты покажешь нам, где видел красавиц!» — воскликнул юноша. «И если они на самом деле столь прекрасны, как ты описал, то можешь рассчитывать на награду!» Лишь только солнце окрасило небосвод своими ласковыми лучами, царь вместе со своим младшим братом верхом на слонах направились в лес. Погонщик запомнил дорогу и вскоре привел их к пещере изгнанниц. Матери девушек в пещере не было, так как она пошла к ручью, чтобы ловить рыбу, и красавицы были страшно напуганы появлением незнакомцев. От страха они прижались друг к дружке, опустили глаза и не смогли вымолвить ни слова. Наконец, старшая из сестер решилась посмотреть на царя. Ее взгляд привлекли его богатые украшения из золота, жемчуга и драгоценных камней. С горящими от восхищения глазами она приблизилась к властителю и сказала: «Я тоже хочу носить такие же красивые вещи, как у тебя. Поэтому я пойду с тобой, господин, куда ты скажешь». Тем временем младшая из сестер бросилась прочь из пещеры и стала звать свою мать: «Мама, мама, помоги!» Но едва она это прокричала, как к ней подбежал царевич и закрыл ей рот ладонью, говоря при этом: «Не надо кричать, милая, я тебя не обижу. Ты поедешь со мной и будешь принадлежать только мне, моя красавица». Потом он подозвал погонщика, и они вдвоем подняли и усадили девушку на царского слона. Бедная девушка почти лишилась чувств от страха и с этого момента не помнила, что было потом. Вскоре вернулась с уловом мать, но вместо дочерей увидела лишь смятую слонами траву перед входом в пещеру. В отчаянии она стала искать и звать своих дочерей. Когда же она поняла, что, вероятно, ее дочек увезли те, кто явился на слонах, то решила отправиться по их следам. Долго она шла по слоновьим следам, обливаясь горькими слезами от ужасных мыслей, приходящих ей в голову. Вдруг она чуть не столкнулась с большим диким слоном. «Скажи мне, друг слон, не видел ли ты моих дочерей?» — спросила его отчаявшаяся мать. «Видел, добрая женщина, видел. Поспеши по следам слонов царя и подойдешь к колодцу. Там найдешь свою старшую дочь, а затем увидишь и младшую. Но не забудь про меня, когда отыщешь ее», — попросил дикий слон. Бедная женщина, поблагодарив слона, тотчас побежала по слоновьим следам. Она бежала изо всех сил, а когда их совсем не осталось, то она упала в траву и продолжила свой путь ползком на коленях. Едва живая от усталости, она приползла к колодцу, где в это время отдыхал царь вместе с ее старшей дочерью. «Умоляю, дайте мне немного воды», — еле слышно простонала бывшая царица. «Убирайся прочь, нищенка!» — прогнал ее царь, а дочь сделала вид, что не знает ее. Горькие слезы затуманили глаза матери, и она, собрав все свои оставшиеся силы, поплелась ко второму колодцу, у которого была ее младшая дочка. «Мамочка!» — воскликнула девушка, увидев свою мать, и поспешила ей навстречу. Она помогла матери удобно сесть в тени и напоила ее водой. Младшему брату царя это было не по душе. Он грубо оттолкнул женщину и приказал ей убираться по добру по здорову, а ее дочери велел забираться на слона. Но в этот момент из леса раздался шум, и показались дикие слоны. «Друг, дикий слон, помоги нам!» — крикнула несчастная женщина. И тогда стадо диких слонов во главе с огромным вожаком разогнали дружину царя и выручили мать и дочь из беды. Царь вместе со старшей дочерью изгнанницы и его младший брат в страхе бежали, растеряв по пути все свои драгоценности и деньги. Вожак стада приказал диким слонам подобрать все это до последней монеты и собрать в корзину. Когда все было собрано, он отнес эту корзину матери и дочери, чтобы им было на что жить в ближайшем городе соседнего государства. Так как оставаться в пещере больше было небезопасно, то им необходимо было покинуть эту страну. Слон на своей широкой спине довез их до границ большого города, и с этого момента все беды изгнанниц остались далеко позади. Войдя в ворота города, мать и дочь пошли по мощеной дороге, которая привела их к летнему дворцу здешнего правителя. Там их увидел главный царский слуга и, поразившись красоте девушки, решил приютить странниц в своем доме. Его жена радушно приняла гостей. Она тотчас предложила им вкусный ужин, а затем нагрела для них воды, чтобы мать и дочь могли помыться как следует. На следующий день жена главного слуги правителя отправилась на базар и купила для странниц новые платья из дорогой материи, которые заметно преобразили их. Вечером того же дня главный слуга решился рассказать о своих новых гостьях Радже. «О мой повелитель!» — обратился к нему слуга. «Позволь сообщить тебе о прибытии в твой город двух благородных женщин, которых, по правде говоря, вначале я принял за нищенок. Это мать и дочь, и последняя из них прекрасна, как распустившийся лотос. Моя жена помогла им с одеждой, и госпожа расплатилась с ней редким жемчугом. Как прикажешь с ними поступить? Приведи их завтра ко мне во дворец. Я хочу сам взглянуть на них», — был ответ Раджи. К слову сказать, Раджа был хоть и юным, но очень мудрым и справедливым правителем. Когда мать и дочь предстали перед ним, он почтительно обратился к бывшей царице. «Мне неизвестно, госпожа, какие беды привели вас в мою страну, но разреши мне тепло поприветствовать вас и радушно принять в этом дворце». Женщина горячо поблагодарила Раджу и поведала ему свою печальную историю и о тех бедах, что им с дочерью пришлось пережить. Великодушный Раджа принял их рассказ близко к сердцу и окружил изгнанниц такой заботой, что вскоре они позабыли обо всех своих прошлых несчастьях. Прошло совсем немного времени, и в царском дворце состоялась свадьба. Раджа женился на прекрасной царевне из пещеры, и сердце матери наполнилось радостью за свою дочь. И только мысли о старшей дочери тревожили ее и не давали насладиться долгожданным счастьем и покоем. Люди поговаривали, что бесчестный царь, который увез старшую дочь, выгнал ее после того, как она ему наскучила, и больше бедняжку никто не видел. А младшая дочь жила счастливо со своим добрым и мудрым мужем до глубокой старости и больше никогда в жизни не знала несправедливости и горя.